Отрахал без согласия. Дима слез с постели, присел рядом с телом связанной Маши. Та вновь смотрела на него недовольно, на щеках подсыхали слезы. Мужчина провел рукой по ее животу, опускаясь к промежности и проникая тремя пальцами в вагину. Маша замерла, заерзала попой по матрасу и сморщилась. Дима водил внутри вагины пальцами, сходя с ума от жара. И тогда он решил вынуть свои трусы изо рта Маши. «Ты совсем обнаглел!» Воскликнула девушка, а потом закусила губу, чтобы не застонать от того, как активно пальцы долбились в ее вагину. «Ты что тут делаешь? Как ты смеешь?» «Да просто узнал, что моя бывшая девушка ходит в какой-то сомнительный клуб, чтобы трахаться с толпой мужиков», произнес Дима, сам удивившись частичке гнева в голосе. «Это не твое дело, с кем я трахаюсь! Убери свои пальцы!» Воскликнула она, заерзав попой, словно это могло помочь избавиться от пальцев в вагине. «Стой! Это он тебе рассказал?» «Кто он?» Непонимающе спросил Дима, хотя, конечно, прекрасно все понимал. «Начальник твой ненормальный! Похотливый старик!» Маша зарычала, а потом закусила губу, когда к горлу подступил стон. «Зато я хотя бы узнал, чем ты занята», сказал Дима, продолжая двигать пальцами внутри влагалища. Он чувствовал, как вокруг них стали сжиматься стенки, а потом Маша и вовсе свела ноги вместе, не позволяя Диме отнять руку. Он и не хотел. «То, чем я занимаюсь, тебя не касается», вновь прорычала девушка. «Трахаюсь с кем хочу и когда хочу. И сколько меня трахают, тебя не касается». «Еще как касается», – спокойно сказал Дима. Его член вновь начал подниматься от возбуждения. «И я тоже буду трахать тебя, когда хочу и где хочу». «С ума сошел? Иди к черту! Вот заявлю на тебя, что ты трахал меня без моего согласия, и посмотрим, как запоешь». «Так заяви, будет забавно». Дима чувствовал себя уверенно. Он знал, что никогда Маша на него не заявит, потому что все еще хочет его. Об этом говорила, нет, кричала ее тело, которое подрагивало от его пальцев во влагалище. «Ну ты и...» Мужчина резко вынул три пальца из вагины и метнулся к лицу Маши. Он закрыл ее рот своим, грубо затыкая девушку своим языком. Она пыталась брыкаться, но в итоге как-то странно замерла. Даже ответила на поцелуй. И тогда Дима оторвался от ее губ. «Я буду тебя трахать», чеканя каждое слово, сказал мужчина. Маша ничего не сказала, лишь сверлила Диму своими злющими глазами. Он неспешно натянул трусы, которые были влажными от слюны девушки, а потом надел и брюки. Лишь когда мужчина полностью оделся, он отвязал руки Маши, скомкав галстук и запихнув его в карман брюк. Руки девушки безвольно упали на матрас. «Еще встретимся», – сказал Дима, направляясь на выход. «Пошел ты!» – крикнула ему в спину Маша. Дима ухмыльнулся. «Они еще встретятся», – он не сомневался. Маша. У Маши все бурлило от праведного гнева. Как только она опять начала чувствовать свои руки, вскочила с грязного матраса, на котором ее только недавно трахал бывший, схватила платье и натянула на себя. Туфли валялись в разных сторонах помещения. Девушка стала собирать их, но мысли были заняты другим. «Да как он посмел!» – думала Маша, пиная старую кровать. Матрас рухнул вниз. «Откуда? Нет, это все его начальник, этот старый похотливый дурак. Из чего они оба решили, что я им что-то должна? Уроды!» Маша резко толкнула дверь и вышла в общий коридор. Теперь она не чувствовала себя королевой, с видом которой пришла сегодня в это место. Теперь она чувствовала себя оскорбленной. Дима, кто бы мог подумать, что он способен на такое? Тело Маши предательски положительно отозвалось на его действия. А как он трахал ее? Черт, когда они были вместе раньше, Дима никогда ее так не трахал. В голове Маши затаились мысли, что после их расставания он просто пошел во все тяжкие. Трахал других женщин и много. Набирался опыта. Конечно, девушка понимала, что и сама не является святой. Что сама пошла по рукам, с наслаждением занимаясь разнообразным сексом с другими мужчинами. Но это не давало Диме разрешения на то, чтобы он пришел, связал ее и овладел телом. Девушка прошла через общий зал, чувствуя на себе многочисленные взгляды. Мужчины пожирали ее своими глазами, но ей было плевать на них. Она думала о том, как отомстить Диме, доказать, что он ей не нужен совершенно. Следующий день у Маши начался со сборов и подготовки к поездке в бывший офис своего бывшего парня. В бывший ли? Увы, как оказалось, нет. Маша по своим связям смогла узнать, что Дима, оказывается, вернулся на свою прежнюю работу, да еще и получил повышение. Интересно, повышение получил благодаря тому, что разрешил своему похотливому начальнику спать со мной? Зло думала девушка. Маша быстро добралась до офиса, в котором работал Дима. Она сразу направилась в кабинет Алексея Сергеевича, чтобы по факту устроить ему разнос. Этот похотливый старик посмел влезть в ее жизнь, хотя он ей даже никто. Девушку пыталась остановить секретарша. Оказывается, та самая любовница, с которой этот старик был в клубе, где они с Машей первый раз и встретились. Маша оттолкнула девицу в сторону и влетела в кабинет разъяренной фурией. Алексей Сергеевич поднял взгляд от каких-то документов, посмотрел на Машу, и его глаза засияли похотью. Еще бы! На Маше была короткая юбка, открывающая вид на шикарные ноги, и блузка, сквозь которую был виден соблазнительный белый лифчик. «Машенька!» – протянул он своим скрипучим голосом, от которого у девушки зачесалось все тело. «Какими судьбами?» Алексей Сергеевич встал из-за стола, махнув рукой на секретаршу, которая влетела следом за Машей. Та недовольно поджала красные губы и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. «Да вот спросить хотела!» Недовольно начала Маша, падая на диван. Внезапно ей стало неудобно стоять на высоком каблуке, а этот взгляд мужчины неприятный, липкий. «Какого черта вы лезете туда, куда вас не просят?» «О чем вы?» Невинно спросил мужчина, присаживаясь на диван рядом с Машей. Его ладонь как бы незначай легла на коленку девушки, крепко его сжимая. Все внутри Маши взбунтовалось. Она оттолкнула руку Алексея Сергеевича, хотела вскочить, но мужчина обвил ее рукой за плечи и настойчиво удержал на диване. «О своем бывшем, которому вы рассказали, где меня видели!» Прошипела Маша. «Мы с ним расстались. Какое вам и ему дело, чем я занята?» «Ну, я просто переживал. Вы такая пара». «Такая пара, что ты прямо сейчас бы меня трахнул. И плевать ты хотел на моего бывшего», думала Маша. Алексей Сергеевич откровенно пялился в вырез блузы девушки, а его рука вновь соскользнула на ее коленку. Маша не чувствовала ничего, кроме злости и отвращения. «Так переживали, что согласны были трахнуть меня несколько раз в разных позах?» – спросила Маша. Шеф ее бывшего уставился на девушку с таким похотливым желанием, что у него даже сбилось дыхание. И тогда Маша решила поиграть, доказать, что дальше залапывания дело не зайдет. «Маша, вы такая красивая девушка, что это закономерно, что вас хотят многие мужчины!» Прохрипел он, а его рука уже лапала девушку на внутренней стороне бедра, под юбкой. и в какой бы позе вы хотели меня трахнуть?» – спросила Маша, широко расставив ноги. У Алексея Сергеевича задрожала рука. Пальцы хаотично заметались по внутренней стороне бедра. «Во всех позах, Маша!» Он придвинулся ближе, словно хотел впиться в ее губы поцелуем. Но девушка отстранилась, потому что от мужчины невыносимо воняло дорогим парфюмом и сигаретами. Вот от другого, приятного человека, такой запах мог бы одурманить ей голову, но от Алексея Сергеевича нет. А рука шефа Димы уже скользнула выше, пальцы уперлись в тонкие трусики. Маша отметила про себя, что возбуждения не испытывала. Ее белье было сухим. И тогда девушка резко свела ноги вместе, зажимая руку Алексея Сергеевича своими бедрами. Он тяжело выдохнул. Маша опустила взгляд на его промежность, на надувшиеся от стейка брюки. «Ты такая сексуальная!» – нашептывал ей Алексей Сергеевич. «А когда я увидел тебя там, как тебя трахали трое, я так хотел присоединиться, но не люблю делиться». «Интересно», – ответила Маша. «Твое тело – самое лучшее, что я видел. Твои сиськи, твои половые губки, попа. Я хочу тебя, Маша, очень сильно». Его слова были такими склизкими, что девушку чуть не стошнило. Она вновь развела ноги. Рука Алексея Сергеевича скользнула вниз. «Ну так покажите, как вы меня хотите», – сказала она.